13. Спи крепко, кисточка, пусть краски намазываются на тебя сами собой, и катаешься ты на них по всем любимым картинам. А пусть ты сидишь на краю книги с травинкой, ждешь своей очереди, пока гигантский читатель про тебя прочитает.